Поразмыслив, Фламбо отнес все эти чудеса насчет крутого нрава, ведь капризы поваров экстра-класса давно вошли в поговорку. Появился хозяин с бокалом шерри в руке, и это было хорошо. Интересно, как бы, между прочим, бросил отец Браун, отчего на побережье так мало народу? Ведь бой предстоит грандиозный. Мы прошагали несколько миль и встретили только одного человека. Владелец гостиницы пожал плечами. Видите ли, зрители приедут со стороны вокзала, это в 3 милях отсюда. Им только бокс и нужен. Остановятся в гостинице всего на одну ночь. В такую погоду не очень-то позагораешь на берегу. Да и на скамейке тоже, — добавил Фламбо, указывая на круглый столик. «Приходится следить за тем, что происходит вокруг», — отозвался собеседник с непроницаемым видом. Это был весьма сдержанный молодой человек с правильными чертами болезненно-бледного лица. Его темный костюм не привлек бы их внимания, если бы не черный галстук, повязанный слишком высоко, словно подпиравший шею, и заколотый золотой причудливой булавкой. В лице его тоже не было ничего примечательного, кроме одной особенности, впрочем, вполне объяснимой излишней нервозностью. Он щурил один глаз, из-за чего другой заметно увеличивался и даже казался искусственным. Последовавшее молчание было прервано небрежным вопросом хозяина. «Так где же вы встретили этого прохожего?» «Самое любопытное, — ответил священник, — что мы встретились неподалеку, близ курортной эстрады». Фламбо, который, расположившись на скамье, допивал свой шерри, в мгновение ока вскочил на ноги, изумленно воззрившись на своего товарища. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыл его. «Очень интересно», — задумчиво протянул темноволосый. «И как он выглядел?» «Я видел его в темноте», — начал отец Браун. «Но он был...» Как уже упоминалось, хозяин гостиницы говорил исключительно правду, и это всякий раз подтверждалось. Слова о том, что повар уходит, в самом буквальном смысле соответствовали истине, ибо в то время, как они беседовали, повар действительно вышел из дома, на ходу натягивая перчатки. Тот, кто в эту минуту красовался перед ними, не имел ни малейшего сходства с бесформенной черной глыбой, закутанной в белое. Теперь повар был щегольски изыскан, одет с иголочки, затянут во фрак последней моды так, что его глаза и без того на выкате выпирали из орбит. Высокий черный цилиндр на массивной черной голове был шиком сдвинут на бекрень. Меткий гальский юмор уподобил бы такую шляпу восьмерке зеркал. Да и сам негр чем-то напоминал свою глянцево блестевшую шляпу. Его темная лоснящаяся физиономия отражала блики света под всеми 8 углами. Излишне упоминать о белых гетрах и белой манишке. Красный цветок дерзко торчал в петлице, будто только что распустился там. Манера, с которой он держал трость в одной руке и сигару в другой, была подчеркнута нарочитой. Подобная нарочитость приходит на ум всякий раз, когда речь заходит о расовых предрассудках. Этакое сочетание наивности и бесстыдства. «Меня ничуть не удивляют суды Линча», — заметил Фламбо, глядя ему вслед. «А меня, — ответил отец Браун, — перестали удивлять дела, замысел которых нашептан в преисподней. Но, как я уже говорил, Продолжал он в то время, как негр, демонстративно натягивая желтые перчатки, быстро двигался в сторону набережной. Немыслимый персонаж мюзик-холла в обрамлении мрачного зимнего ландшафта. Итак, как я уже говорил вам, мне трудно описать внешность встреченного нами человека. Могу сказать лишь, что у него были пышные старомодные усы и бакенбарды, очень темные, возможно, крашеные. Ну, знаете, как на фотографиях банкиров-иностранцев. Был длинный лиловый шарф, повязанный вокруг шеи и трепетавший на ветру. У самого горла шарф скреплен наподобие того, как няньки закалывают на ребенке теплый шарф английской булавкой. Только это, — безмятежно продолжал Паттер, — была не английская булавка. Человек, сидевший на длинной чугунной скамье, все так же невозмутимо вглядывался в морскую даль. Теперь, когда он застыл в прежней позе, Фламбо готов был спорить, что один глаз у него и впрямь больше другого. Глаза незнакомца были широко раскрыты, и Фламбо показалось, что под его пристальным взором левый глаз увеличивается. Это была длинная золотая булавка с выточенной обезьяньей головкой, — рассказывал священник. Заколотая весьма необычным образом. Еще на нем было пенсне и широкий черный... Владелец гостиницы продолжал неподвижно всматриваться вдаль. Глаза на застывшем лице как будто принадлежали двум различным людям. Внезапно он сделал молниеносное движение. Отец Браун, повернувшийся к собеседнику спиной, мог бы в следующее мгновение ничком упасть замертво. Фламбо не был вооружен. Его крупные загорелые руки покоились на самом краю длинной скамьи. Вдруг плечи его напряглись, и он занес чугунную громаду высоко над головой, словно топор палача, готовый вот-вот опуститься. Вертикально вставшая скамья, которую он удерживал руками, походила на железную лестницу, по которой он вот-вот взберется к звездам, приглашая за собой всех остальных. Долговязая тень в мягком полумраке сумерек напоминала фигуру сказочного великана, размахивающего Эйфелевой башней. Эта чудовищная тень, и лишь затем предощущение страшного удара испугали хозяина гостиницы. Бросив плоский блестящий кинжал, он ретировался в дом. «Бежим скорее!» — крикнул Фламбо, яростно отшвыривая уже ненужную скамью. Он подхватил под руку своего низкорослого спутника и потащил его сквозь оголенную пустошь сада, упиравшегося в закрытую калитку. Здесь Фламбо пригнулся, помолчал, затем произнес: «Дверь на замке!» В это время с верхушки одной из декоративных елей слетело черное перо и опустилось наземь, задев поля его шляпы. Это испугало его сильнее, чем негромкий хлопок, прозвучавший в отдалении за секунду до того. Последовал еще один хлопок, и дверь, которую пытался открыть Фламбо, вздрогнула от всаженной в нее пули. Фламбо вновь распрямил напрягшиеся плечи. Фигура его изменила привычные очертания. Три скобы и замок были сорваны в один миг, и он вылетел на безлюдную дорожку, высоко поднимая над собой дверную раму, подобно Самсону, несущему врата газы. Он как раз перебрасывал выломанную дверь через изгородь, когда третий выстрел взрыхлил снег у него под ногами. Более не церемонясь, он подхватил маленького Паттера, усадил его к себе на плечи и помчался по направлению к городу со всей скоростью, на которую был способен этот длинноногий великан. Так он пробежал не менее 2 миль, прежде чем опустил священника на землю. Бегство друзей трудно было назвать достойным отступлением, хотя в памяти возникал классический образ Анхиса, но отец Браун все-таки расплылся в улыбке. «Послушайте», — произнес Фламбо, когда они снова перешли на размеренный шаг в одном из переулков, где можно было не опасаться внезапного нападения. «Я совершенно не понимаю, что все это значит, но если глаза не обманывают меня, то человек, которого вы так подробно описали, вам не встречался». «В определенном смысле я встретился с ним», — ответил священник, нервно покусывая палец. «Но было темно, и я не смог как следует рассмотреть его. Это произошло под той самой деревянной эстрадой. Боюсь, мое описание страдало неточностью. Все-таки его пенсне было разбито, а тонкая золотая булавка вонзалась не в лиловый шарф, а прямо в сердце». «По-видимому, этот тип с оловянными глазами как-то с ним связан», — заметил Фламбо, понизив голос. «Если он имеет ко всему к этому отношение, то весьма отдаленное», — с озабоченным видом промолвил отец Браун. «Может быть, я поступил неверно, повинуясь минутному порыву. Вероятно, у истории этой тайная и зловещая подоплека». Молча они миновали еще несколько улочек. В холодных, голубоватых сумерках зажигались желтые фонари. Все говорило о близости центра. Стены домов украшали броские афиши, извещавшие о поединке между Черным Недом и Мальволи. «Знаете, — сказал Фламбо, — мне ни разу не доводилось убивать, даже в те времена, когда я был не в ладах с законом, но я почти сочувствую тому, кто пошел на убийство в этих ужасных местах. Из множества забытых Богом углов больше всего надрывают душу такие, как эта курортная эстрада, задуманная для развлечений, а теперь заброшенная. Я представляю себе некую личность с больной психикой, которая в окружении этого издевательски безлюдного пейзажа ощущает непреодолимую жажду убийства. Помню, я бродил среди ваших знаменитых холмов Суррея, не думая ни о чем, кроме жаворонков да полевого дрока, что попадался у меня на пути. Внезапно моему взору открылось округлое пространство, и тут же надо мною вздыбилась безгласная многоярусная громада. Колосс, напоминающий римский амфитеатр, и при этом совершенно пустой. Высоко в небе парила птица. Это был стадион в Эпсоме. И я вдруг почувствовал, что ни один человек никогда больше не будет здесь счастлив». «Как странно, что вы завели речь о Бепсоме», — отозвался Паттер. «Вы припоминаете так называемое саттонское преступление? Оба подозреваемых, мороженщики, если мне не изменяет память, жили в Саттоне. Впоследствии, правда, их освободили. Говорили, что убитый был найден задушенным как раз в той части Эпсома. Мне стало известно от одного ирландского полицейского, моего приятеля, что жертву обнаружили близ Эпсомского стадиона. Тело было скрыто за одной из распахнутых дверей». «И впрямь странно», — согласился Фламбо. «Хотя это подтверждает мою мысль о том, что опустевшие места развлечений наводят невыносимую тоску. Если бы это было не так, навряд ли бы здесь совершилось убийство. «Я не вполне уверен, что убийство...» — начал отец Браун и запнулся. «Не уверены в том, что это убийство?» — спросил его спутник. «В том, что оно совершено в таком уж безлюдном месте», — просто закончил священник. «Разве вам не кажется, что в этом-то безлюдье и заключается подвох? Неужели матерому убийце и впрямь необходимо полное уединение? А ведь человек почти никогда не остается совершенно один. Более того, чем пустыннее местность, тем легче заметить человека. Нет, я думаю, тут другое. Кстати, вот и дворец, или как он здесь называется?» Они вышли на небольшую, ярко освещенную площадь, самое приметное здание, на которой украшали кричащие афиши и огромные фотографии. «Ну и ну!» — в величайшем изумлении вскричал Фламбо, наблюдая, как священник взбирается по широким ступеням. «Я и не знал, что в последнее время вы увлеклись кулачным боем. Хотите посмотреть матч?» «Не думаю, что матч состоится», — бросил отец Браун. Они стремительно миновали фойе, анфиладу помещений и, наконец, зрительный зал, расчерченный рядами поднимавшихся мягких сидений и лож, опутанных канатами. Патер шел все тем же быстрым шагом и не глядя по сторонам, пока они не приблизились к конторке с надписью «Комитет». Лишь тогда он остановился и попросил служащего проводить его к лорду Пули.